«Дочь сов» из книги Джона Обри «Реликвии язычества иудаизма» 1686-1687, страницы 262-263. Я услышал эту историю от моего друга Эдмунда Уайлда, эсквайра, которому рассказал ее мистер Фарингтон, утверждавший, будто она очень давняя. Однажды ночью в городе Димптоне новорожденную девочку подбросили на паперть церкви, где и нашел ее на утро церковный сторож. А в руке она держала странную вещицу — совиный катышек, в котором, когда раскрошился, обнаружилось все то, что обычно содержат совиные катышки, а именно — частички кожи и зубы и мелкие косточки. Старые жены города сказывали так: «Девочка эта — дочь сов, и гореть ей дотла, ибо родила ее не женщина». Однако мудрые головы и седые бороды тому воспротивились, и малышку отнесли в монастырь. Было это вскоре после папистских времен, и монастырь стоял заброшенный, ибо горожане считали, что там обитают бесы и прочая нечисть, а также совы и сычи, и тьмы летучих мышей, которые свили в башнях гнезда. И там ее и оставили, и одна из жен города каждый день ходила туда, кормила дитя и пеленала. Ей предрекали смерть, однако она не умерла. Напротив, росла год от года, а когда ей исполнилось 14, стала девушкой. Была она раскрасавицей, каких и не встретишь. Чудесная девушка, проводившая дни и ночи за высокими каменными стенами. И никто-то ее никогда не видел, одна только женщина, что приходила каждое утро. Однажды в воскресный день добрая женщина слишком громко стала нахваливать ее красоту, а еще рассказывать, что та совсем не умеет говорить, ведь ее тому не учили. Мужчины Димптона, и седобородые старцы, и безусые юнцы, собрались и сказали: «Что, если пойти на нее, взглянуть? Кто о том узнает?» Под «взглянуть» они имели в виду надругаться. На том и порешили. Мужчины, мол, пойдут на охоту при полной луне. И так они и сделали. Вышли из домов поодиночке, повстречались уже возле монастыря. И тогда главный судья Димптона отпер ворота. Они и вошли один за другим. Нашли же ее в подвале, куда она спряталась, напуганная шумом. Девушка была еще краше, чем им говорили. Волосы рыжие, большая редкость, а надета на ней лишь белая рубаха. И когда она их увидела, еще больше перепугалась, ведь прежде мужчин не видала, лишь ту одну женщину, что приносила поесть. И она уставилась на них своими огромными глазищами и стала тихонько вскрикивать, словно умоляя ее пощадить. Горожане лишь посмеялись, они задумали злое и были подлыми жестокими людьми, и подошли они к ней в лунном свете. Девушка закричала уже громко, но и это их не остановило. И тогда зарешоченное окно потемнело, лунный свет пропал, словно кто-то его застил, и раздалось хлопанье мощных крыльев, но мужчины того не видели, собираясь учинить ей бесчестие. Во сне в ту ночь слышали жители Димптона, как кричали, выли и ухали огромные птицы. И во сне они видели, как те птицы превратились в мышей и крыс. Наутро, когда солнце было высоко, жены исходили город вдоль и поперек в поисках мужей и сыновей. Когда же догадались заглянуть в монастырь, там нашли они в подвале совиные катышки. И были в тех катышках волосы и пряжки, и монеты, и мелкие косточки, и валялись на полу пучки соломы. С тех пор никто больше не видел мужчин Димптона. Зато девушку ту, года спустя, по слухам, видели высоко, то на вершине дуба, то на колокольне, и всегда это было в сумерках или ночью, и никто не мог бы поклясться, она то была или нет. Говорили о белой фигуре, а мистер Эдмунд Уайлд не смог в точности припомнить, как ее видели, одетой или ногой. Сам не знаю, правда то или нет, но история занятная. Вот я и решил ее рассказать.